«О, — сказал доктор, — дело-то, конечно, можно быстро устроить». «А что ж я должен для этого сделать?» — спросил крестьянин. «Сперва ты купи себе букварь. Есть такой, что спереди на картинке петух на нем нарисован. Потом продай свою телегу и двух валов и купи на те деньги одежду и все, что к врачебному делу относится. В-третьих, закажи написать себе вывеску, чтоб на ней значилось «Я доктор Всезнайка» и вели прибить ее у себя над дверью». Так крестьянин и сделал, как сказано ему было. Вот позанимался он лекарским делом некоторое время, ну, не так уж долго, и украли в то время у одного богатого и важного господина деньги. Рассказали ему про доктора Всезнайку, что живет, мол, в такой-то деревне человек и может свободно узнать, куда деньги делись. Велел господин запрячь карету, поехал в ту самую деревню и спрашивает у крестьянина, не он ли будет тот самый доктор Всезнайка. «Да, это я и есть». «Так поедемте вместе со мной и отыщите мне украденные деньги». «Что ж, ладно, но жена моя Гретта должна ехать вместе со мной». Господин на это согласился и велел их обоих усадить в карету, и они поехали вместе. Вот приехали они в помещичью усадьбу, стол уже был накрыт, и зовут доктора Всезнайку сперва вместе откушать. «Да, но и жену мою Гретту надо тоже позвать», — сказал он и уселся вместе с ней позади стола. Вот подходит первый слуга, приносит блюдо с богатой едой. Тут крестьянин толкнул жену свою в бок и говорит Грета, «А это ведь первый». Он хотел сказать, что это первый слуга, что блюдо принес. А слуга понял, что он будто хотел сказать, это, мол, и есть первый вор. И так как он и был им на самом деле, то испугался и рассказал во дворе своим товарищам, «А доктор-то ведь все знает, нам плохо придется». Он сказал, что я первый и есть. Не хотелось второму слуге идти, но все же пришлось ему подавать. Входит он со своим блюдом, а крестьянин толкнул свою жену в бок. «Грета», — говорит, — «а это второй». Стало слуге страшно, и он поспешил скорее уйти. Третьему слуге тоже пришлось не лучше, — сказал крестьянин опять. «Грета, а это вот третий». Четвертому слуге пришлось нести накрытое блюдо. Вот хозяин обращается к доктору, пусть где покажет теперь свое искусство угадывать и скажет, что в этом блюде находится, а были там раки. Посмотрел крестьянин на блюдо и, не зная, как тут быть, говорит, «Ах, бедный я рак!» Услыхал это господин и воскликнул, «Да, он отгадал, стало быть, знает, у кого и деньги находятся». И стало слуге очень страшно. Подмигнул он доктору, чтобы тот и вышел к нему на минутку. Крестьянин вышел, и сознались перед ним все четверо слуг, что деньги они украли. И рады, мол, будут все деньги ему отдать, да в придачу еще крупную сумму обещали, если он их не выдаст. А не то их повесят. Повели они доктора туда, где лежали спрятанные деньги. Доктор остался этим доволен, вернулся в комнату, уселся за стол и говорит: «Сударь, а теперь поищу я по своей книге, куда деньги девались». А пятый слуга залез тем временем в печь, чтоб подслушать, не знает ли доктор чего еще. А доктор уселся, раскрыл свой букварь, начал его перелистывать да искать петушка на картинке. Но найти его сразу не мог. Вот и говорит он: «Ты ведь здесь, но так вылазь». И подумал тот, кто в печку забрался, что это сказано про него. Выскочил в большом испуге оттуда и завопил: «Этот человек все знает». Потом показал доктор Всезнайка господину, где деньги запрятаны, но не сказал, кто их украл. И получил и с той, и с другой стороны много денег в награду. И стал весьма знаменит. Дух в бутылке. Жил однажды на свете бедный дровосек, и работал он с утра до самой поздней ночи. Вот собрал он, наконец, немного деньжат и говорит своему сыну: «Ты у меня одно единственное дитя, и хочу я те деньги, что заработал кровавым потом, отдать на твое учение. Научишься ты чему-нибудь путному и будешь меня кормить на старости лет, когда стану я слаб и должен буду сидеть дома». И поступил юноша в высшую школу. Учился он в ней прилежно, и учителя его хвалили. И так пробыл он там некоторое время. Проучился он в двух школах, но всего, однако ж, чему там обучали, пройти он еще не успел, а тут и бедность настала, заработков отца не хватало, и пришлось ему снова домой воротиться. «Эх», — молвил отец в огорчении, — «дать я тебе больше ничего не могу, и при нынешней дороговизне и гроша ты ведь лишнего не заработаешь, разве что хватит только на хлеб насущный». «Милый батюшка», — ответил сын, — «вы о том не беспокойтесь, и если на то воля Господня, то все выйдет к лучшему. Я уж что-нибудь да придумаю». Вот собрался отец идти в лес, чтобы заработать немного на лесных работах, а сын ему и говорит: «Пойду я с вами, да вам помогу». «Ладно», — сказал отец, — «но тебе там трудненько придется. Ты ведь к тяжелой работе непривычен, пожалуй, не выдержишь. Да у меня и топор-то всего один, а лишних денег, чтобы купить другой, нету». «А вы попросите у соседа», — ответил сын, — «он одолжит вам топор, а там я себе и новый заработаю». Занял отец топор у соседа, и на другое утро только стало светать, отправились они вместе в лес. Сын помогал отцу и при этом не уставал, и работа шла как следует. Когда солнце стояло как раз над головой, отец и говорит: «Давай отдохнем да пополничаем, оно и работа пойдет потом лучше». Взял сын кусок хлеба и говорит: «Вы, батюшка, отдохните, а я не устал. Я по лесу похожу, да птичьи гнезд поищу». «Да какой ты, однако, шустрый», — молвил отец. «Чего тебе там шататься? Устанешь, а потом и руки не подымешь. Оставайся-ка ты лучше здесь, да посиди вместе со мной». Но сын не послушался и ушел в лес. Поел хлеба, повеселел и стал на зеленые ветки заглядываться, не отыщется ли где какое гнездо. Так бродил он по лесу, пока, наконец, не подошел к большому старому дубу. Должно быть, было ему уж несколько сот лет, и был он такой толстый, что куда побольше, чем в четыре обхвата. Он остановился, поглядел на него и подумал: а на нем, пожалуй, ни одна птица гнездо себе свила. И вдруг ему показалось, будто он слышит какой-то голос. Он насторожился и услыхал чей-то крик: «Выпусти меня! Выпусти!» Осмотрелся он. Никого не видать, но ему показалось, будто доносится из-под земли голос. Тогда он крикнул: «Эй, где ты?» И голос ответил: «Я здесь, у самых корней дуба. Выпусти меня! Выпусти!» Начал студент раскапывать землю под деревом и искать около корней. И вот, наконец, наткнулся он в маленькой ямке на стеклянную бутылку. Он поднял ее, посмотрел на свет и увидел, что в ней что-то прыгает, похожее на лягушку. «Выпусти меня, выпусти!» — послышался голос снова, и студент, не предполагая ничего плохого, вынул пробку. И вышел тотчас оттуда дух и стал расти, и рос он так быстро, что в несколько мгновений уже стояло перед студентом отвратительное чудовище, вышиной в полдерева. «Знаешь ли ты, — закричал он страшным голосом, — какая награда тебе будет за то, что ты меня выпустил?» «Нет, — ответил студент, — откуда ж мне знать об этом?» «Так вот я тебе скажу, — крикнул дух, — я тебе за это шею сломаю». «Чего ж ты мне раньше об этом не сказал? — ответил студент. — Уж я бы тогда там тебя и оставил. А голова-то моя перед тобою стоит. Вот хоть людей об этом спроси». «Да что все у людей да у людей спрашивать?» — закричал дух. «Заслуженную тобой награду ты должен получить. Ты думаешь, что это я из милости был заперт так долго в бутылке? Нет, это было в наказании. Я могущественный Меркурий, и кто меня освободит, тому я должен сломать шею». «Эй ты, потише», — ответил студент. «Так быстро дело не пойдет. Сначала мне надо узнать, и вправду ли ты сидел в бутылке, и действительно ли ты настоящий дух. Если ты сможешь снова залезть в бутылку, тогда я тебе поверю, а потом уже можешь делать со мной, что хочешь». Дух высокомерно ответил: «Да что тут уметь? Дело это простое». И он свернулся, сделался таким тонким и маленьким, каким был раньше, и пролез снова в горлышко бутылки. Только он туда забрался, а студент взял и тотчас заткнул бутылку пробкой и бросил ее под корни дуба на прежнее место. Так обманул он духа.